Глава 14. Таков был вход и лестница. Куда же дальше? Но кто уверен, что умрет на суше, пренебрегает компасом и картой, без штурмана вверяясь океану. Бренновальдская трагедия. «Поищи потайной выход через часовню, Ранald», — сказал капитан, — «а я должен здесь посмотреть кое-что». С этими словами он одной рукой схватил пачку самых секретных документов Аргайла, а другой — кошелек с золотом, лежавший вместе с бумагами в ящике массивного бюро, дверцы которого были гостеприимно растворены. Капитан не преминул воспользоваться и шпагой, и пистолетами с пороховницами и пулями, висевшими тут же на стене. «Разведка и военная добыча», — сказал Дальгетти, засовывая в карманы захваченное добро. «Каждый честный воин должен позаботиться о первой для своего начальника, а второй для самого себя. Это шпага работы Андреа Феррара». А пистолеты, пожалуй, лучше моих. Но честный обмен не есть грабеж. Нельзя безнаказанно подвергать опасности воина, да еще совершенно безосновательно, милорд. Легче, легче, Роналд. Куда это ты собрался, мудрый сын тумана? Было самое время приостановить решительные действия МакИфа, ибо, не найдя достаточно быстро потайного входа, и, потеряв, по-видимому, всякое терпение, он сорвал со стены меч и щит и собрался идти прямо в парадный зал с явным намерением так или иначе пробить себе дорогу сквозь все препятствия. «Стой, пока жив!» — шепнул ему на ухо Дальгетти, схватив его за плечо. «Нам нужно постараться не выдать себя. Прежде всего, запрем эту дверь». Как будто МакКалламор пожелал уединиться в своем кабинете. А затем я сам произведу рекогносцировку и отыщу потайной ход. Заглядывая за висевшие на стенах ковры, капитан в конце концов обнаружил потайную дверь, а за ней коридор, после нескольких поворотов, упиравшийся в другую дверь, которая, несомненно, вела в часовню. Но каково было изумление и неудовольствие капитана Дальгетти, когда по ту сторону двери он ясно услышал зычный голос пастора, произносившего проповедь. «Так вот что заставило этого негодяя указать нам именно этот путь», — сказал капитан. «Не мешало бы вернуться и перерезать ему глотку». Все же он тихонько отворил дверь, выходившую на маленькую галерею с высокой решеткой, которой, по-видимому, пользовался только сам маркиз. Все занавеси были плотно задернуты, вероятно, для того, чтобы все думали, будто маркиз усердно молится, в то время как он занимался своими мирскими делами. В галерее никого не было, ибо по обычаю, существовавшему в знатных домах того времени, все семейство маркиза занимало другую галерею, несколько ниже той, которая предназначалась для владельца замка. Обследовав все это, капитан Дальгетти решил притаиться здесь, тщательно заперев за собой дверь. Никогда еще, хотя, может быть, это и очень дерзкое предположение, проповедь не была выслушана с большим нетерпением и меньшим благочестием, чем на сей раз. По крайней мере, одним из присутствующих. С чувством, близким к отчаянию, капитан вынужден был слушать все эти «в шестнадцатых», «в семнадцатых», «в восемнадцатых» и «в заключении». Но даже поучения нельзя читать до бесконечности, ибо эти проповеди назывались поучениями. И пастор, наконец, умолк, не преминув отвесить глубокий поклон в сторону верхней галереи, отнюдь не подозревая, кого он почтительно приветствует. Судя по той поспешности, с какой все стали расходиться, домочадцы маркиза едва ли получили большее удовольствие от богослужения, нежели сгоравший от нетерпения капитан Дальгетти. Правда, большинство молящихся составляли горцы, не понимавшие ни единого слова из проповеди пастора, но по особому приказанию Маккалумора все, без исключения обитатели замка, обязаны были присутствовать на богослужении и беспрекословно выполнили бы это приказание, даже если бы проповедником оказался турецкий имам.